Смертный грех. Выше было сказано, что смертный грех православного христианина, неуврачеванный должным покаянием, подвергается грешившего вечной муке. Также было сказано, что язычники, магометане и прочие лица, принадлежащие ложным религиям, составляют от сели достояние ада и лишены всякой надежды спасения, будучи лишены Христа, единого средства ко спасению. Смертные грехи для христианина суть следующие: ересь, раскол, богохульство, отступничество, волшебство, отчаяние, самоубийство, любодеяние, прелюбодеяние, противоестественные блудные грехи, кровосмешение, пьянство, святотатство, человекоубийство, грабеж, воровство и всякая жестокая бесчеловечная обида. Только один из этих грехов, самоубийство, не подлежит врачеванию покаянием, но каждый из них умерщвляет душу и делает ее неспособную для вечного блаженства, доколе она не очистит себя удовлетворительным покаянием. Если человек впадет, хотя однажды в один из этих грехов, он умирает душою. «Ижебо весь закон соблюдет, — сказал Бога брат, — согрешит же воединим, бысть всем повинен. Рекибо не прелюбы сотвориши, рекл есть и не убиеши. Аще же не прелюбы сотвориши, убиеши же, был еси преступник закона». Впадший в смертный грех да не впадает в отчаяние, да прибегает к врачевству покаяния, к которому призывается до последней минуты его жизни Спасителем, возвестившим во Святом Евангелии: «Веруй в мя, аще и умрет, оживет». Но бедственно пребывать в смертном грехе. Бедственно, когда смертный грех обратится в навык. Никакие добрые дела не могут искупить из ада душу, не очистившуюся до разлучения своего с телом от смертного греха. В царствовании греческого императора Льва жил в Константинополе человек очень славный и богатый, подававший обильную милостыню нищим. К несчастью, он предавался греху прелюбодеяния и прибыл в нем до старости, потому что от времени укрепился в нем обычай злой. Непрестанно подавая милостыню, он не отступал от прелюбодеяния и внезапно умер. Много рассуждал о его вечной участи патриарх Геннадий с другими епископами. Одни говорили, что он спасен, по сказанному в Писании, избавление мужа, души, свое ему богатство. Другие утверждали против этого, что рабу Божию должно быть непорочну и нескверну, потому что, так же сказано в Писании, аще и весь закон исполнит человек, согрешит же воединым, бысть всем повинен, не помянется вся правда его. И Бог сказал: «В чем тебя застану, в том и буду судить». Патриарх повелел всем монастырям и всем затворникам просить у Бога, чтобы открыл о судьбе почившего, и Бог открыл о ней некоторому затворнику. Он пригласил патриарха к себе и поведал ему пред всеми: «В прошедшую ночь я был на молитве и увидел некоторое место, имеющее по правую руку рай, исполненный неизреченных благ, по левую же огненное озеро, которого пламень восходил до облаков. Между блаженным раем и страшным пламенем стоял умерший связанным и стонал ужасно. Он часто обращал взоры к раю и предавался горьким рыданиям. И видел я светоносного ангела, приступившего к нему и сказавшего: «Человек, что ты стонешь напрасно? Вот ради милостыни твоей ты избавлен муки, а за то, что не оставил скверного любодеяния, ты лишен блаженного рая». Патриарх и бывшие с ним, услышав это, объяты были страхом и сказали: «Истину провещал апостол Павел, бегайте блудодеяние, всяк бы грех, его же сотворит человек, кроме тела есть, а блудяй во свое тело согрешает. Где те, которые говорят: если и впадем в любодеяние, то спасемся милостынью? Милостивый, если он милостив истинно, то должен прежде помиловать самого себя и приобрести чистоту тела, без которой никто не узрит Бога. Не приносит никакой пользы серебро, раздаваемое рукою нечистую и душою нераскаянную».